Пророчество о Дане, который будет жалить коня в пету, интересным образом перекликается с мифом о гибели Кришны, восьмого аватара Вишну. Рассказывается, что Кришна однажды принимал у себя отшельника Дурвасаса, воплощение Шивы. Потакая его желанием, ибо проклятия Дурвасаса сбывались, он должен был вымазать всего себя и свою жену сладким поясом. Кришна это исполнил, однако не затронул пятку, на которой стоял. Дурвасас разгневался и произнес проклятие. Он сказал, что Кришна будет неуязвим, но погибнет от стрелы асура, которая попадет ему в это место. Через многие годы род Яду, из которого происходил Кришна, стал деградировать, нравы пали. В то время мимо города, где жили Ядавы, проходили три мудреца – Вишвамитра, Канва и Нарада, появляющиеся обычно перед гибельными событиями. Некие молодые люди из рода Яду решили над ними надсмеяться. Они вырядили одного из них вульгарной девицей. Сравни с амбивалентностью мифов о Яме-Ями. Засунули ему под юбку железную сковороду и спросили мудрецов, кого она родит. Мудрецы разгневались и произнесли проклятие. Родится железная палец, от которой погибнет весь род Яду. Так и произошло. Рожденную железную палицу царь Ядавов повелел истолочь в порошок, однако мастер по металлу, который это делал, кузнец, ювелир, не мог стереть остаток палицы. Все это было выброшено в море. Железная пыль вошла в тростник на берегу моря, а железный остаток проглотила рыба, которую выловил рыбак, и отдал найденное в ее брюхе железо охотнику по имени Джара. Охотник сделал из него наконечник для стрелы. Спустя время все едавы отправились к морю, перепились рисовой водки и устроили драку. Они стали хватать тростник на берегу моря, который стал в их руках превращаться в железные палицы, которыми они поубивали друг друга. Выжили только Кришна и его брат Баларама. Кришна уединился и в расстройстве чувств предался медитации. В то время мимо проходил охотник Джара. Он принял белеющую пятку Кришны за оленя и выстрелил злополучной стрелой. Со смертью Кришны наступил железный век Кали-юга. Несмотря на то, что события с Кришной происходили в конце третьей юги перед началом локальной Кали-юги нашей пятой расы, тем не менее черты мифа перекликаются с аналогичными событиями в конце третьей расы и с аналогичными событиями при гибели планеты в конце третьей Санвантары. На эволюционной пятеричной шкале, при старом порядке эволюции, третий период является срединным, то есть низом дуги, ее пятой, на которой происходит поворот вектора эволюции и отсеивание не справившихся. При таком повороте прежняя планета человечества не удержалась и погибла. При новом, нынешнем порядке эволюции с семеричной шкалой серединой стала четвертая ступень, нынешняя. Дан и Дина как бы являются негативной альтернативой радостного и светлого Беньямина, зодиакальных близнецов ведических Ямы и Ями. В целом ряде мифов дух, одним из воплощений которого был светлый Яма, показан как олень, санскрит Пупу, Пухима, Руру-Рухима. Артемида, как известно, обращает некоего юношу Актеона в оленя, и его растерзывают собственные псы. Имя Актеон происходит от греческого «окто» – «восемь», нумерологический знак Меркурия. Кришна, как и Христос и Иисуса, также воплотился с усилением одного из своих аспектов, в данном случае меркуриального. По Платону октаэдр, двойная четырехгранная пирамида, соответствует стихии воздуха, а воздух – стихии Меркурия. Актеон был внуком Аполлона, Солнца, в иных версиях внуком Кадма, тогда как Яма также был сыном Солнца. Но и Меркурий в тайне знаний называют сыном Солнца. Овидий сразу же после описания гибели Актеона рассказывает, как Зевс на брачном ложе сжег Семелу, сравни с Авель-Валли, мать будущего Диониса, из того же рода, что был Актеон. Причиной гибели Актеона, по словам некоторых древних авторов, был гнев Зевса, вызванный сватовством Актеона к Семеле. Семела по отцу Кадму приходилась Актеону тетей, сестрой. Большинство же авторов рассказывают, будто Актеон погиб из-за того, что увидал Артемиду, обнаженной при купании. В том и другом случае в причине гибели присутствует норматив любовных отношений. Олень Актеон и сгоревшая Семела аналогичны Яме и Ями, при прежнем порядке неба – близнецам. Олени рождаются в близнецах в конце мая, и новые рога у них, признак силы пола, появляются весной. Сбрасывают же они рога осенью. Меркурий также проходит диск Солнца в мае и ноябре, то есть в изначальных близнецах и скорпионе. В древности белый олень и белый единорог символизировали защиту девственниц и являлись символом благородства и изящества. В этом значении Актеон – защитник, а Семела – символ оберегаемой чистоты. Если астрологический глиф рассмотреть с точки зрения алхимии, то Меркурий – Актеон, белый олень, белый орел – это жидкое серебро, тонкоматериальная субстанция, близкая жизненному электричеству, тогда как Семела – это сурьма, антимоний, в условиях Земли становящаяся сгоревшей, то есть черный, стибиум-2С3. Слово сурьма историки химии возводят к санскриту, где в Пуранах названа Сурья – дочь Сурьи Солнца. Семела – дочь Кадма, но в иных версиях Кадм заменяется Аполлоном, то есть Солнцем. Иными словами, греческая Семела может считаться и дочерью Солнца. Напомним, что ведическая Ями также была дочерью Солнца. Алхимическим значком Сурьмы является знак, похожий на обозначение Венеры и меди, однако с черточкой ближе к кругу. На фригийском имя Семела означает «земля», и как алхимическая тонкоматериальная природа Сурьмы – это «земля» или «душа элементов», мать происхождения всех солнечных земных металлов. Космогонически праматерь человечества, погибшая планета. Некоторые авторы полагают, что название антимоний – результат сокращения греческого «антос аммонос» или «цветок бога Амона» – Юпитера. Так якобы называли сурьмяный блеск, поскольку чистый ее металл при медленном охлаждении под слоем шлака образует на поверхности игольчатые кристаллы, напоминающие форму звезд или цветов. Для Юпитера Зевса этим цветком была якобы погибшая Семела. Семела по совету возревновавшей Геры попросила Зевса явиться к ней на ложе во всем божественном величии, и Зевс, не имея возможности изменить сказанное, хотя и снизил свою божественную пламенность, но, представ перед земным смертным телом, сжег Семелу дотла. Другие производят антимоний, от греческого антимонос, противник уединения, то есть синтез, подчеркивающего, что природная сурьма всегда совместна с другими минералами. За это качество поглощать другие металлы средневековые алхимики изображали ее прожорливым волком. Интересно заметить, что точно таким же свойством наделяется в библейском пророчестве Беньямин. Беньямин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Бытие 49:27.